Глава 10. «Проводи меня домой», — попросила я, поймав Измайлова в коридоре у подоконников. Он болтал с Никитой и Артемом, и те, судя по вытянутым лицам, явно планировали провести остаток дня без моего участия. «Ого, так сразу?» — присвистнул Илья. «Не знал, что вы уже в таких отношениях». Никита пальцами изобразил кавычки. Артем же тактично улыбнулся. Он вообще был достаточно вежливым и хорошим парнем. Полная противоположность Измайлову. Как только их свела судьба. Надеюсь, не такой же ерундой, как вышло со мной. В таких отношениях Измайлов со всей школой. Не удержалась от ответной подколки. А ты продолжаешь удивляться. «Она мне нравится». Артем засмеялся. Притом так по-доброму, что я и сама невольно улыбнулась. «Сорян, парни, не могу отказать девушке в такой просьбе. А то она напишет на меня жалобу, что я со всеми в таких отношениях, кроме нее. Пошли». Илья положил мне руки на плечи, повернул лицом к лестнице и легонько толкнул вперед. Мы вместе спустились до гардероба и, одевшись, вышли на улицу. Погода улучшилась. Сквозь нависшие тучи проскальзывали лучи солнца, подсвечивая кружащиеся в воздухе снежинки. Улицы были укутаны белоснежным покрывалом, и лишь кое-где виднелись протоптанные тропинки. Несмотря на мороз, холода совсем не ощущалось, и я подумала, что было бы неплохо прогуляться. «Ну, выкладывай», — заговорил Измайлов, когда мы отошли на небольшое расстояние от школы. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Я остановилась, впиваясь пальцами в лямки рюкзака. «Что, например?» Он встал напротив меня. Такой высокий, широкоплечий, как скала, через которую не сможет пройти ни один тайфун. «Почему ты за меня заступаешься?» Задав вопрос, я облегченно выдохнула. «Кажется, это не так уж и сложно. Прямо спрашивать у людей о том, что тебя беспокоит». «В этом какая-то проблема». Измайлов вытащил из кармана брелок от мотоцикла и принялся крутить его в пальцах. Выглядел он при этом абсолютно спокойным. Или же только делал вид, не знаю. «Вообще-то есть», — прошептала я, перекатываясь с пятки на носок. «Никому не нравится, что ты...» «Кручусь около тебя?» — понял без слов он. «Ну, вроде того». «А тебе самой как?» Илья поддался вперед, и мотыльки, что всю жизнь жили в моей душе, закружили вихрем, взмахивая своими крыльями. И почему они очнулись от долгого сна именно сейчас, когда рядом был Измайлов? Почему они так остро на него реагировали? Когда Илья дотронулся до моей шапки, поправив ее, спину осыпал табун мурашек. И я, как бы не хотелось признавать очевидный факт, но я безумно смутилась. «Что ты?» — пролепетала, не в силах шевельнуться. А он так и смотрел на меня, не убирая рук. С теплотой и чем-то напоминающим нежность. Это точно тот самый хулиган, которого боялась большая часть мальчишек. Хотя, судя по тому, как Кабанов извинялся передо мной, ошибки быть не могло. «Ты сама не хочешь находиться рядом со мной? Если против, и это портит твою репутацию, то...» «Нет», — воскликнула, пожалуй, слишком резко я. «Я имею в виду, что дело не в моей репутации, а в том, что...» «Мы говорим о тебе. Именно о тебе, староста». Не выдержав напряжения и мотыльков, которые активно сигнализировали о начале катастрофы в моем сердце, я кое-как убрала руки Ильи. Затем сделала шаг назад, создав подобие расстояния между нами. Неужели он не мог не распылять свои флюиды в такой момент? «Ты же со мной даже не здоровался до этого!» Выпалила как на духу. «Плевать, теперь уже поздно переживать о чем-то вроде своей репутации. Мне нужна правда, в любом виде. Почему вдруг стал таким любезным?» «Мне казалось...» Измайлов пожал плечами. «Ты не хотел этого». «Какие-то странные отговорки». «Вполне логичные. Иначе как объяснить, почему ты при первой нашей встрече повела себя так, словно мы незнакомцы?» Он отошел к дереву, дернул за ветку, и снег закружился в воздухе. «Я не понимаю тебя». «Дай свою руку». Илья протянул ладонь, и, когда я выполнила его просьбу, оттянул рукав, нащупав мой браслет. «Все еще не понимаешь?» На его губах сверкнула улыбка, а на щеках появились милые ямочки. Я смотрела на него, пытаясь понять, что происходит. Браслет на руке казался обычной безделушкой, которую я несколько лет назад нашла на детской площадке. Ничего такого в нем не было, но в то же время он виделся мне каким-то особенным. Браслет состоял из тонких переплетенных черных нитей, которые образовывали сложный, но изящный узор. В центре располагался небольшой серебряный камень, на котором висел кулон в форме лепестка. На обратной стороне была выведена буква «И». Сперва я хотела оставить браслет там, где нашла. В конце концов, хозяйка могла вернуться за ним в любой момент. Но на небе сверкнула молния, начинался дождь. И после него от браслета вряд ли бы осталось что-то такое же красивое. Поэтому я забрала его. Бессовестно. И с тех пор постоянно носила этот браслет и снимала только тогда, когда ходила в душ. Он стал моим талисманом. «Илья!» — прошептала я. «Нам было лет по 10, я подарил его тебе. Забыла? Черт, ну у тебя и память староста». Измайлов отпустил мою руку. Он продолжал улыбаться и дарить свое тепло совершенно не тому человеку. Выходит, я нагло украла символ его заботы у кого-то, какой-то другой девушки, его подруги, той, кто напоминал ему о радуге после дождя, той, кем я никогда не была. Сердце пронзило стрела вины, а прохладный воздух словно начал резать мои легкие острыми ножами. «Ты ведь не узнала меня? Сейчас я это понимаю. Сложил 2 и 2. Да и мы выросли. Столько лет прошло». Неожиданное признание Ильи настолько выбило меня из колеи, что мысли в голове разлетелись в разные стороны, подобно птицам, которые испугались врага и искали спасения. Сказать по правде, в этот момент я чувствовала себя неловко и растерянно, и не знала, как будет правильнее себя повести. Что сказать? Словно маленький ребенок, который разбил любимую вазу родителей и боялся признаться во всем. Мне вдруг показалось, что Измайлов осудит мой поступок с браслетом. А услышать его осуждение мне почему-то до чертиков не хотелось. Склонив голову, я смотрела, как на сапоги опускаются снежинки, и кусала от досады губу. «Староста, что с тобой? Реагируешь так, словно я признался тебе в любви?» Легко и беззаботно усмехнулся Измайлов. «Слушай, я...» «Давай сделаем так. Иди домой, а завтра все будет как прежде. Ты, я и наша маленькая парта». Он улыбнулся мне, и проклятая стрела вины снова дала о себе знать. Не в силах что-то ответить, я молча кивнула. Затем попятилась и помахала рукой, выдавив из себя ответную улыбку. Она не была такой уж фальшивой, несмотря на смятение, что появилось в моем сердце. Я искренне улыбалась этому парню, как минимум потому, что сердце этого хотело, а противиться ему было сложно. «До завтра», — коротко прошептала и побежала прочь. Интересно, как выглядит сейчас та девушка, которой он подарил браслет? Что бы она почувствовала, узнав, что я присвоила себе то, что никогда мне не предназначалось?